10 ноября 2017 года было объявлено, что в возрасте 69 лет ушел из жизни Михаил Николаевич Задорнов. Человек однозначно талантливый и неоднозначно воспринимаемый. Его любили и ненавидели миллионы, причем и любили, и ненавидели, за одни и те же шутки, за одни и те же высказывания. Многим было известно о том, что Михаил Николаевич тяжело болен. Но о том, как протекает болезнь, знали единицы. Близкие родственники, друзья и преданные поклонники. Для наблюдательных людей отмены концертных выступлений, радио и телепередач явились однозначным указателем серьезности болезни, а длительность информационной тишины вокруг его имени расставили все точки над «и». Развязкой событий послужило объявление, появившееся практически сразу во всех российских средствах массовой информации, блогах, соцсетях и видеоканалах. Вот это объявление. 10 ноября в возрасте 69 лет умер Михаил Задорнов. С конца 2016 года было известно, что у него рак головного мозга. За 2 месяца до смерти Михаил Задорнов принес покаяние и примирился с православной церковью. Соборование сатирика прошло в храме Живоначальной Троицы на Воробьевых горах города Москвы. За 3 дня до кончины Михаила Николаевича было распространено заявление христианского священника отца Андрея. Сегодня по просьбе родных и друзей соборовал Михаила Николаевича Задорнова. 2 месяца назад Михаил Николаевич принес Богу покаяние в таинстве исповеди в Казанском соборе города Москвы. Этот тяжелейший период своей жизни он проходит как примирившийся со Святой Церковью православный христианин. «Прошу молитв о рабе Божьем Михаиле, в том числе, да простит ему милосерднейший Господь годы эпатажного заигрывания с язычеством». После этого заявления интернет начал наполняться комментариями. «Как же так? Предатель славянства! А я ему верю!» Наконец-то, слава Богу, хоть перед смертью Господь поставил его на путь истинный. Не мудрено, что родственники попросили, ведь сам Михаил вряд ли что-то мог уже говорить и осознавать, ведь рак поразил весь мозг. Не факт, что это могло быть его желанием. Вот уж верно, пути Господни неисповедимы. Видать, приперло на смертном одре. В христианстве принято крестить в неосознанном младенчестве и соборовать в неосознанном предсмертии. И вообще, это пиар-ход РПЦ на имени известного человека. Надеюсь и молюсь за раба Божьего Михаила, желаю скорого его выздоровления. Передайте священникам, которые его соборовали, что по просьбе их знакомых был проведен обряд раскрещивания и введения их в язычество. Объявление о смерти Задорнова добавило новые комментарии и суждения. Злобные оставлю без внимания, а добрые и мудрые прочту. Светлая память патриоту России. Какой бы он ни был религии, он любил Родину. Кто бы что ни говорил и ни писал, но нельзя из смерти известных людей устраивать шоу, ведь все мы смертны. Перестаньте засловить и спорить. Просто почтите память человека. Смерть всех уравнивает. Пусть там ему будет хорошо. У меня нет желания разбирать эти и другие комментарии, новости и статьи по поводу жизни и смерти Михаила Николаевича. Нет тяги обсуждать выпады в его сторону, спекуляции с желтой прессы или игрушки каких-то там структур для получения личных бонусов. В конечном итоге это их проблемы. Михаил был светлым человеком, но как любой человек он мог совершать ошибки, иметь ложные представления. А кто их не делает? Кто может сказать «я чист и светел во всем и всегда»? Хотя нет, сказать, наверное, могут. Но будет ли это правдой? Не являясь однозначным поклонником Михаила Николаевича, Я что-то из его творчества принимал, что-то категорически отвергал. Но последние его работы лично для меня расставили все на свои места. В них итог всей его жизни. А все остальное ничтожно, что бы кто ни говорил. Задолго до этих скорбных событий как-то я поглядывал по ТВ очередной концерт Задорнова. И вдруг меня посетила мысль. Какой талантливый человек. И о чем он говорит? А говорил он о многом таком, что мне было отвратительно. Про серость и быдлячество, в которые нас окунули. Про то, как наши люди, выживая, проявляют смекалку и находчивость. Как, накатив на грудь для разогрева души, уделывают сытый, отупевший Запад. Зал набирал воздуху и смеялся до слез, до надрыва животиков. Но разве таким образом можно было что-то решить и улучшить? Ведь высмеянная проблема оставалась, но уже не воспринималась как проблема. Ведь это так занятно, так классно. Они тупые. А мы даже в пьяном угаре их умнее и находчивее. И наливали телезрители за русскую гордость, за наши победы, за жизнь, за здоровье. В тот день меня прорвало. Я нашел сайт Задорнова и отправил ему письмо, в котором изложил свои мысли по этой теме и указал на то, что он, имеющий столь значимое влияние в русскоговорящем мире, может доносить людям более верные понятия, указывая на наши исконные традиции, а не на пьянки и гулянки, на нашу древность и культуру, на наши обычаи и мудрость, тем самым поднимая уровень осознанности людей, и так далее, и тому подобное. К своему большому удивлению, через какое-то время в записи очередного концерта Михаила Николаевича я услышал слова, которые меня порадовали. Между обычных высказываний прозвучала тема древности, культуры, словообразования, и это был прорыв. Я не склонен самонадеянно думать, что именно мое письмо так сильно повлияло на Михаила Николаевича. К тому времени славянская тематика уже начала набирать обороты. Скорее всего, это письмо отразило суть происходящего. Но факт остается фактом. Не могу сказать, что все концерты Задорнова превратились в лекции о нашей древности. Выступления лишь дополнились новой тематикой, и народ ее начал принимать. Сегодня многие люди говорят о том, что благодаря именно Михаилу Николаевичу они стали задумываться о своем прошлом, о своих корнях, о здоровом образе жизни. Благодаря Задорнову они стали превращаться в здравомыслящих людей, любящих свою родину, почитающих своих предков, понимающих, что жизнь страны и благополучие людей в первую очередь зависит от мыслей и поступков каждого из нас и от того, как человек относится к природе, к своему дому, к окружающим людям, к своему наследию. За 3 дня до выхода этой программы я предложил нашим слушателям и зрителям присылать в редакцию радио свои послания Михаилу Николаевичу. И слушатели откликнулись. Анна. Спасибо, Михаил Николаевич. Спасибо за ваши труды и любовь к родине, русским людям и нашей природе. Спасибо за честность, прямоту и откровенность. Спасибо за бесстрашие и несломляемость. Дух не тлен. Другой мир еще прекраснее. Не будем скорбеть. Порадуемся за новые, светлые воплощения хорошего человека. Анна. Евгений Роденко. В память о Михаиле Николаевиче Задорнове. Здравия, слушатели Народного славянского радио! С одной стороны, нелегко писать о человеке, с которым не было опыта общения и совместных жизненных ситуаций. А с другой стороны, он всегда общался со мной, когда я его видел по телевизору или слышал по радио. Хотя это общение и было в одну сторону. В сегодняшнее время люди, живя вместе, не видят и не слышат друг друга, как будто находятся по разные стороны экрана, хотя разделяет их только упрямство и необразованность. В наших людях пропадает душа. Я уже не говорю про дух и совесть. Михаил Николаевич в своих выступлениях, особенно в последних выступлениях, давал людям знания. Знания об истории нашей великой Родины. Знания о нашем великом русском языке. Некоторые скажут: «Да какие там знания? Все было не так». Возможно, и не так, но Михаил Николаевич высказывал свое мнение и выражал свои мысли так, как он это видел. И упрекать человека в этом нельзя. Можно только порадоваться за то, что у него было свое личное мнение, и оно было правильным, добрым. Он нес людям доброту, знания, радость. Помните его высказывание? Если американцам грозит опасность, они, следуя их же выражению, спасают свои задницы, самое дорогое, что у них есть. А русские люди говорят: спасаем наши души. Я знаю, что на нашей земле не перевелись еще люди со светлыми душами, сильным духом и чистой совестью. И я знаю, что Михаил Николаевич был именно таким человеком. Вечная ему память. Благодарю. Азм есть Сильвар. Памяти Михаила Задорнова. Ты сменил мерность, но не пух тебе стану желать, а чтобы твой бессмертный дух продолжал вдохновлять. Живой и искрометный слог, веселый взгляд на мир, людям добрее стать помог Задорнова эфир. Понять и осознать, принять, что был и есть родимый, образ любимый не отнять, память необходима. В народе будет тишина, минуты единения, и эта мощная волна даст силу вознесения. К светлым, божественным мирам, где ты и раньше был, входи смелей в небесный храм, Задорнов Михаил. Радара, даро, слава. Азм есмь Сильвар. Михаила Николаевича Задорнова я помню из программы Александра Иванова «Вокруг смеха». Далее всегда смотрела и другие программы с его участием и думала, что, наверное, увижу этого человека только с экрана. И вот год назад, когда приехала в Москву и начала вести программу «Пространство женщины» на Народном славянском радио, у меня все же появилась надежда встретиться и побеседовать с ним лично. Даже начали встречаться люди, знакомые с ним, но это так и осталось только мечтой. Некоторое время назад я узнала о том, что Михаил Николаевич очень болен. И это известие было неожиданным и ужасным для меня. Как, почему, зачем? Молодой духом и телом мужчина, любимый миллионами. Наверняка он еще многое, очень многое хотел сделать. Сейчас хочется сказать словами из книги его друга Сергея Алексеева «Сокровища Валькирии», посвященные когда-то художнику Константину Васильеву. Не успел. Как жаль. Вчерашний день, последний день. Я слепну, и пути не вижу под ногами, а веги больше нет, а он ушел вчера. Завидуй. Давайте же не будем грустить, будем помнить. Подарив добро, знания, мудрость этому миру, его душа вернулась домой. Елена Андреева. Виктор Маслов. Совсем короткое сообщение. Светлая память светлому человеку. 10 ноября 2017 года закончил свой путь в мире яви Михаил Николаевич Задорнов. Ему было 69 лет. Наши мама и папы знают Михаила прежде всего как блестящего писателя-сатирика. Однако нынешнее поколение запомнит Михаила Задорнова еще и тем, что он показал им другой путь, иную дорогу, ведущую к свету. Как тут не вспомнить слова самого Михаила? «Знаете, что подвигло меня на путешествие в поисках истины? Это глубочайшая вера нашего народа в другую Русь, в другую историю, в другие корни, в другую правду, а не в кривду. В редакцию радио пришло сообщение от Геннадия Романенко. Вот что он пишет. Ушел из жизни Михаил Николаевич Задорнов. Ощущение утраты таково, как будто это я не вернулся из боя. Мне он запомнился двумя прекрасными фильмами. «Рюрик. Потерянная быль» и «Вещий Олег. Обретенная быль». Благодаря Михаилу Николаевичу я его знал о славянстве. Светлая ему память. Добра и света тебе, Михаил. Сварга пречистая. Предатели. Экспресс-газета, 14 ноября 2006 год. Михаил Задорнов считает, что реформа образования по западному образцу – это диверсия. Задорнов на сегодняшний день самый популярный сатирик России. К его словам прислушиваются и простые люди, и высокопоставленные политики. Михаил Николаевич решил поделиться своим мнением по поводу реформы российского образования, которая идет сейчас полным ходом. Один из основных пунктов реформы – замена привычных для нас экзаменов системы тестирования. То есть при поступлении в ВУЗ вам никаких вопросов задавать не будут. Все решат результаты предварительного тестирования, единого для всех. В 50-е годы руководитель ЦРУ Даллес говорил: «Будем реалистами, славян победить невозможно, поэтому их необходимо растлить. Мы дадим им ложные идеалы». Реформа образования по западным калькам – это дебилизация всей страны, настоящая диверсия. Как можно заменять беседу с учителем литературы дурацкими вопросами типа «Шекспир – это лосьон для бритья, деталь от телеги или английский писатель?» Или «Укажите, какой длины был фрегат Паллад?» Какое это имеет отношение к литературе? После концертов ко мне стали подходить чиновники и очень значительно говорить: «Пожалуйста, не трогайте реформу образования. Вы можете нанести большой вред стране». «Ребята, — говорю, — а не пошли бы вы на три известные буквы?» Впрочем, на Западе многие искренне верят, что российский народ — этакий несмышленыш, которого надо постоянно учить. И даже не подозревают, что их язык — это, по сути, обрубок русского. О том, что именно от великого и могучего произошли все европейские языки, пытался доказать во время Пушкина известный деятель Шишков, хотя Александр Сергеевич издевался над ним в обидных эпиграммах. Уже в наше время его теорию математически доказал на компьютере академик Драгункин. По его методике, кстати, изучал английский язык Владимир Путин. Бриты, британцы. Судите сами, наибольшее количество корней санскрита – считается, что именно санскрит лежит в основе всей индоевропейской группы языков, совпадает с русским, украинским и белорусским. Корни русских слов обнаруживаются в латинском, греческом и не только. К примеру, что такое Палестина? Паленый стан, там жили наши предки. Что такое Вавилон? Бабье лоно. Берлин от берлоги. Пруссия – Поморская Русь. Сербия – Серебряная Русь. Слово «нафь» на древнерусском означает «невидимый мир». Племя скандов ушло в эту навь, то есть полярную ночь. И вот вам Скандинавия. Посмотрите остров Буян, про который Пушкину рассказывала Арина Родионова. Это же остров Руян в Балтийском море, недалеко от Гамбурга. Я там был и видел своими глазами капище славянского бога Святовита. То есть существовал единый народ, говорящий на одном языке, который проживал на территории всего материка. И вот какие-то «пацаны» в кавычках, примерно 2000 лет до нашей эры, изгои древнерусского нравственного общества, подчинявшиеся священнослужителям, откололись и ушли на территорию нынешней Англии. Поклонялись они богу Велесу, отсюда Уэльс. А Велес был богом скота. Вот вам и Скотландия, то есть Шотландия. На древнерусском языке «дон» – «река», место назвали Лон на Дону. Вот вам и Лондон. А так как, по моей теории, они были такими конкретными пацанами, полузэками, то ходили бритыми. Вот вам и Британия. Впрочем, последнее – это уже вольный полет фантазии. Так что лучше обратимся к английскому языку. К примеру, слово «скейт» очень похоже на укороченное «кататься». БАС, автобус, русская ВОЗ. Гарден, разве не переиначенная ограда? Стру, обрубок слова «крутить», слово «овер», производное от слова «поверх». Пер, это от русского «первый». Мейл, от древнерусского слова «малява». Грибы по-английски «машрут». Это производное от русского «мухомора». Видимо, эти уголовники их употребляли в качестве галлюциногенного средства. Все это можно продолжать до бесконечности. Китайская грамота. И что же мы получили? Великобританию, нацию рэкетов, которая терроризировала весь мир. Они нам будут указывать, как жить. После разбойничьих крестовых походов, после циничного грабежа своих колоний, после костров, на которых сжигали так называемых ведьм. Они били Китай опиумными войнами. Они поработили Африку. Они хотели отобрать у нас Приморье. И теперь учат. Но есть и следующая степень падения. От более-менее интеллигентных уже британцев откололись изгои вдвойне воры, проститутки и прочая шваль. Они уехали в Америку. Это было начало Соединенных Штатов. Может, у этих мы должны учиться? У тех, кто имел рабов, когда во всем мире с рабством было покончено? У тех, кто взорвал над Японией две атомные бомбы? У тех, кто сейчас общается между собой с помощью картинок, то есть, по сути, возрождают наскальную живопись? Сегодняшняя наша проблема – это проблема отцов и детей. Мы, русские, отцы всех так называемых цивилизованных европейских стран. Они наши тинейджеры, не желающие признавать родителей, которых считают отстоем. И учить нас они не должны. А вот где бы не грех поучиться, так это в Китае, который я недавно посетил. Еще Конфуций говорил, тот, кто зачеркивает прошлое, не имеет будущего. И потому они ценят много, чем мы гордились в СССР, но поспешили выкинуть на помойку. Там профессор получает больше генералов, потому что Конфуций утверждал, что только страну, где учитель имеет доход больше военного, будут бояться. Он заложил принципы образования еще 500 лет до нашей эры, и все это время китайцы так или иначе стараются его придерживаться. В результате экономика китайцев на подъеме, а армия одна из самых мощных в мире. Так почему же мы в этом вопросе должны ложиться под Запад? Поэтому я уверен, те чиновники, которые защищают западную реформу образования в России, это предатели наших национальных интересов, пусть даже не осознающие этого. Михаил Николаевич Задорнов. Статья. «Экспресс-газета», 14 ноября 2006 год. Баллада о ведающем. В каждом нестроенном человеческом хоре кто-то все равно правильнее поет. Поет звонче, не в зал, а в просторы, и других за собой ведет. Как эти смелые единицы сохраняют в песне жизни восторг? Ведь так легко устать, оступиться, утратить цельность, смысл, задор. Они вообще из плоти, из крови? Или они тайно одетые, как все? Как же хорошо, что снова и снова мы ходим с ними по одной полосе. По полосе ходим с ними волшебной, не нейтральной, а пульсирующей, прямой, читая их жизнь, как новый учебник, смеясь над глупостью мировой. Эти люди, люди-зажигалки, петь, жить по полной их древний крест, дерзкие, яркие певцы-сталкеры, в иное время водящие хор и оркестр. А может, не крест древний, а солнце в них светит даже в зимнюю мглу. Даже когда память людская стерта, они рассказывают правду назло злу. Порой кажутся детскими стремления, кого-то удивляют, кого-то злят, но все от них песня, взгляд, поведение, мечты об утраченном таят. И вот момент наступает горький. Лучшие певцы уходят в другие хоры. Сколько недопетые ими, сколько будут ждать строя нестройные миры. Затишье лучше, праведнее осмысление, поиска, горение, дерзости их теперь. И никакого сомнения, в какую ведающие тайны мира уходят двери.